Бог создал человека по образу и подобию своему. Дар бесконечно великий. А человек, разумно свободное существо, сделался неблагодарен пред своим Творцом, оскорбил его своим вероломством и неверностью, гордостью пред ним, захотел сделаться равным Творцу своему и пошел против него. Всякий грех есть война против Бога. Но, о бесконечный дар любви Божией к людям! Когда мы так глубоко пали, согрешив против Творца, когда пали от жизни в смерть, ринувшись от Бога, живота своего, и растлили себя грехами, когда нам угрожала вечная смерть, Бог послал на землю Искупителя мира, Сына Своего Единородного в подобии нашей плоти, просветить нас, пострадать за наши вины и таким образом очистить нас от грехов через покаяние и веру в Него и привести опять к Отцу Своему, от Которого мы отпали. Доценим это величайшее благодеяние Божие к нам и да не родим отолицем спасении. Будем памятовать постоянно свое растление греховное и благодатными средствами, предлагаемыми Церковью, обновляться. Аще кто во Христе, нова тварь. Новые ли мы, или те же ветхие, с теми же грехами?